Spasmus diaphragmatis, спазм диафрагмы, латинский. Stagnatio sanguinis plenaria, застой крови вследствие ее излишка, латинский. Музыка оборвалась. Невыразимый парализующий испуг, побелевшие перекошенные физиономии, полная сумятица, бестолковая беготня, у всех одна мысль, как бы стушеваться. Среди венских, баварских и вюрцбургских гостей явное замешательство и стремление показать свою непричастность. Офицеры топтались, точно большие, глупые, злобные, хищные звери, попавшие в капкан. Этот роковой случай именно в такую минуту мог каждому стоить не только чинов и состояния, но и жизни. Даже тайный советник Фихтель вышел из равновесия. Десятилетиями носил он маску перед самим собой и целым миром. Теперь же лицо у него разом сделалось простонародно грубым, злобным, сварливым. Он непотребно выругался в полголоса. Только через 10 минут он настолько овладел собой, что мог размышлять здраво и спокойно. Завещание, написанное по его наущению покойным герцогом, теперь вряд ли чему-нибудь поможет. Значит, остается один выход — поскорее остановить пущенный в ход механизм заговора, замести следы, ведущие сюда из Вюрцбурга, и с достоинством, без ущерба для своей репутации, выйти из игры. Тем временем Зюс укрылся в далеком уединенном покое. Его ничто не трогало. Прибой всеобщего возбуждения не достигал суда. Буря несколько стихла. Еврей ничего не видел, не слышал, не замечал. Окружающее исчезло для него, он ждал. Вот теперь, сейчас дитя будет здесь. Овеет его сладостным дуновением, сладостно вольется в него, сделает его невесомо легким. Он сидел, не шевелясь, с блаженной, глуповатой улыбкой, и ждал, а ее все не было. Ничего не было. С каждым ускользающим мгновением он чувствовал себя все холоднее, тяжелее, опустошеннее. И вдруг понял, она не придет никогда. Ему представился герцог, почерневший искаженное лицо, высунувшийся язык, выкоченные глаза. Он ощутил годливость. Испугался он, не понимал уже, что же тут могло заполнить, окрылить его. Во имя всего святого, какое отношение имело к этому дитя? Дитя было белоснежным, умиротворяющим, точно лунное сияние, а его счеты с герцогом — это дымно-красное бурлящее море с запахом серы. В каких сумасбродных мечтах пригрезилось ему, будто переплыв это море, он увидит дитя. Задыхаясь от страха, искал он внутренней связи между событиями, сам не понимал себя. Его последний разговор с Карлом Александром был ведь спазматическим, мало-помалу затихающим содроганием, как совокупление с женщиной, а вовсе не окрыленным парением. А теперь он придавлен тоской, полон годливости, и дитя от него дальше, чем когда-нибудь. Влажным холодом обдало его. Точно обороняясь, как в ознобе, передернул он плечами. Из-за спины его выглядывало лицо. Его собственное лицо. Он встряхнулся, поднялся. Буря снова разыгралась. Он плотнее прикрыл окно. Чей-то голос звучал в ветре, в комнате, у него в ушах. Некрасивый, скорбный голос, голос дяди. Звучал он негромко, но заполнял всю комнату, весь дворец. Весь мир был полон этим голосом. И тут ему стало ясно. Он избрал ложный путь. Все, что он думал, делал, предпринимал, его счеты с герцогом, искусно возведенное здание мести и торжества, все было ложью и заблуждением. Но странно. Это сознание не разочаровало и не раздосадовало его. Нет, все к лучшему. Вновь привиделось ему, что он скользит в той же бесшумной призрачной кадрили. Раби Габриэль держит его правую руку, герцог левую. Они изгибаются, склоняются в причудливых фигурах. Но сегодня туманное бесцветное видение не было тягостным.